Глава 22. Губы Ордена тронула легкая улыбка, а в глазах появилось совершенно необыкновенное теплое выражение. Говорят, в Тавир было место, где каждый мог найти женщину своей мечты, проговорил он, а у меня сердце пропустило удар. Стоило лишь попасть в Квисенье, и мечты обретали плоть и кровь, даря силу и могущество своим гостям. Говорят, стоит загадать желание, и оно исполнится. Скажи мне, Фэй, мое желание исполнится? Прищурил он глаза, и я ощутила, будто невидимые руки заскользили по моим щиколоткам, поднимаясь все выше, огладили бедра, чуть сжали ягодицы, провели вдоль линии спины и растаяли, слегка коснувшись шеи, выбивая судорожный вдох из легких. На губах Ордена играла чуть заметная порочная улыбка, от которой вдруг стало так горячо где-то внизу живота, что я едва не задохнулась от нахлынувших ощущений. Он знал, он не просто так сказал все это. «Если бы я не чувствовал тебя так», — вновь заговорил он, то этого разговора не состоялось бы, пока я не ощутил то, чего ждал. Прерывая мои мечущиеся от одного к другому перепуганные мысли, сказал он. «Лилей!» Тяжело сглотнув, сказала я просто потому, что не желала слышать, как он зовет меня чужим именем. «Лилей!» Повторил он, приблизившись ко мне так, что его губы замерли в каких-то миллиметрах от моих. Его выдох опалил кожу, ускоряя сердцебиение и сбивая дыхание так, что мне показалось еще немного, и невидимая волна обрушится на меня раз и навсегда, переворачивая мир вокруг. И как бы ни хотелось сбежать, просто потому, что так привычнее и проще, но вместо этого я вдруг подумала о том, как мои губы перехватывают его, как горячий язык проникает внутрь легко и просто сметая все преграды, исследуя вкус того, кто рядом, как мои руки скользят по его плечам и зарываются в волосах. И я точно знала, что он почувствовал мои фантазии на своей коже. «Да, Орден». В эту игру можно играть вдвоем. «Твое желание?» — прошептала я ему в губы. «Какое оно?» «Я покажу», — прошептал он, прежде чем его губы накрыли мои. И что бы я себе ни придумала за все эти месяцы, чего бы ни навоображала, но почувствовать настоящий жар дыхания дракона на своих губах не шло ни в какое сравнение с тем, как это было в реальности. Первое прикосновение нежное, деликатное, спрашивающее о границах дозволенного. Его губы осторожно прихватывали мои, язык лишь ласково оглаживал, даря легкое влажное касание, от которого сердце замирало в груди и тут же срывалось, будто бы его хозяйка решила прыгнуть в бездну с отвесной скалы. Я не собиралась выставлять границ между нами. Квисен не знали, что такое границы в отношениях с мужчинами, от которых можно было потерять разум. И я не собиралась лишать себя тех ощущений, которые мог дать лишь он один. Мой первый поцелуй был со вкусом шоколада и драконьего пламени на губах. От него пахло моими мечтами, и я боялась, что он вдруг закончится, а я больше не смогу без этого. «Я с ума схожу от тебя», — прошептал Орден, а на его руках появились черные когти. А его ладонь соскользнула с моей шеи и опустилась на спинку стула, силой сжалась, превращая ее в щепу. Он судорожно вздохнул, вновь посмотрел в глаза и будто нехотя отстранился. «Лилей», — повторил он и как-то совершенно по-детски улыбнулся. Эта улыбка вышибла остатки воздуха из легких. Казалось, я никогда не смогу перестать смотреть на него. И только в этот миг я вдруг испуганно замерла. Что это было? Что я делаю? Я что, спятила, что ли, наконец-то? Или дракон рехнулся от моего искусства? А разве не этого я хотела? Тогда почему же так страшно? Но не успела я толком разволноваться, как картинка перед глазами смазалась, и я не поняла, как именно оказалась прижата спиной к одному из столбов беседки. Мои ноги, будто так и должно быть, оказались на бедрах Ордена, а сам дракон беззастенчиво поддерживал меня за бедра, при этом пристально всматриваясь потемневшим взглядом. «Я не хочу спешить с тобой, Лилей, но если ты начнешь так дико бояться меня, то я вряд ли смогу контролировать свои порывы», — прошептал он, склоняясь к моей шее, будто пробуя на вкус нервно бьющуюся жилку под кожей. «Ты не можешь бояться меня, только не ты». Его язык прошелся по коже, опаляя ее жаром, и я, кажется, задохнулась от нахлынувших на меня ощущений. «Я хочу, чтобы ты говорила со мной о своих желаниях, о том, чего ты хочешь. Я хочу быть для тебя тем, кто сможет воплотить для тебя любые из них. Просто позволь мне», — шептал он, прокладывая дорожку из поцелуев по моей шее, скуле, к самому уху. Сила его желания, страсти и еще чего-то удивительно тонкого, что я боялась озвучить самой себе, как нечто запретное, топили меня с головой, напитывая силой, что казалось неукротимым потоком бежит по моим магическим артериям, затапливая каждый участочек моего естества, будто долгожданное наводнение в пустыне. Его эмоции переплетались с моими, совершенно вышибая воздух из легких, страстно желая, чтобы он не останавливался, суля обещанием еще большей силы, удовольствия или что-то совершенно невероятного, стоит только поддаться этому искушению. Я вновь не смогла уследить за нашими перемещениями, потому как через долю секунды мы вновь сидели друг напротив друга за столом, и Орден продолжал намазывать свой тост маслом. На его губах играла тонкая улыбка. А мне казалось, что я в очередной раз разучилась дышать, просто растворяясь в той картине, что разворачивалась у меня на глазах. «Это тебе, Лилей!» Вдруг протянул он мне тост и улыбнулся. «Дыши!» — напомнил он. А подушечки его пальцев скользнули по щеке. Стоило мне принять его подношение и глупо уставиться на него в ответ. «И ешь! Нам еще есть что обсудить. Но только после того, как ты начнешь дышать и жевать!» — резюмировал он, принимаясь за очередной тост. Что ж, надо соответствовать. Потому я все же кое-как, протолкнув воздух в легкие, позволив эйфории растечься по венам, потянулась к апельсиновому мармеладу и начала увлеченно намазывать его на тост. «Раз теперь ты знаешь, кто я», — заговорила я, испытывая ни с чем не сравнимое удовольствие от произносимого, «то я с удовольствием стану собой. Иорден». Поймала я его взгляд своим. «Я не тебя боюсь, а себя!» Плотоядно улыбнувшись, укусила я предложенное лакомство, наслаждаясь хрустом и мягкостью теплого хлеба и кисло-сладкой яркостью мармелада. «Стоит ли мне спросить, что именно в тебе может быть столь пугающим?» усмехнулся он. «Определенно нет», покачала я головой, позволив себе легкую улыбку. Какое-то время мы действительно наслаждались завтраком. Орден пытался говорить о ничего не значащих глупостях, но я чувствовала, как деликатно он подбирается к тому моменту и темам, которые на самом деле желает обсудить, позволяя мне расслабиться перед тем, как он решит сделать прыжок. «Тебе не стоит так поступать». Мне откровенно надоело ждать его прыжка, и я решила немного открыться перед ним, позволив осознать, что я не нежный цветочек, который нуждается в таких расшаркиваниях. «Как?» — вопросительно изогнул он бровь. «Если ты хочешь поговорить о чем-то, то нет нужды ждать какого-то момента. У меня такое ощущение, что это именно то, чем ты сейчас занимаешься». «Странно, но у меня именно такое ощущение относительно тебя, Лилей», — чуть прищурился он. «Что ты хочешь узнать, но никак не решишься спросить?» «Как давно ты знаешь, кто я?» «Не очень давно», — покачал он головой. «И я бы не назвал это знанием, скорее, обоснованным предположением». «На основании чего могло возникнуть такое предположение? Мне правда было интересно, чем я могла себя выдать». «Ну, — пожал он плечами, — явно не потому, что об этом рассказала мне». «Я и сама не знала. До нападения». «В таком случае следует отметить, что я подозревал это более длительное время». «Как?» «Простой вопрос, и я не знала, каким будет на него ответ». Квисен не просто так сторонились высших, старались жить, не привлекая к себе внимания, не входя с высшими в связь. В наших преданиях смутных лет хранились заветы о том, как, вступив с высшими в связь, мы рисковали своей свободой раз и навсегда, оказавшись привязанными к мужчине. Это мало кого из нас устраивало, потому никогда Квисен не афишировали себя как самостоятельную касту демонов. Сцепив пальцы в замок, начал он. «Есть много вещей, о которых мне хотелось бы поговорить с тобой, и, к сожалению, не все из них приятны. Так вышло, что 5 лет назад именно я был тем, кто оказался на пепелище Квисен, Лилей». Он осторожно взглянул мне в глаза. «Я был тем, кто начал это расследование и ведет его по сей день. На тот момент все, что мне было известно о Квисен-Е, так это то, что организация, которая выставляла себя в виде дома развлечений и в то же время контролировала Тавир. Я думал, Квисен-Е — преступный синдикат Юга. Как-то так. По мере расследования стало понятно, что Квисен были непростыми женщинами-демоницами, возможно, особой кастой ментальных магов. Изогнув бровь, вопросительно посмотрел он на меня. Он все еще не знал, что мы были отдельным видом? Нет, — покачала я головой, позволив себе грустную улыбку. Иначе я не знаю, как объяснить, почему не чувствую в тебе вторую ипостась. Хотя она есть, что-то стихийное, но словно бы спящее. «Наследие отца», — поняла я. «Кем бы ни был мой отец, но что-то от него мне все же досталось. Иронию богов невозможно недооценить. Все это время я думала о том, как вернусь в Тавир и попробую восстановить там свою память. А последние несколько дней как отправлюсь в степи в поисках того, кто сможет подсказать мне, как выйти на хана нагов. А сегодня утром я оказалась за столом с демоном, у которого могли быть все возможные сведения о гибели моего дома. И для этого мне стоит лишь протянуть руку и взять их. Хотя было и неясно пока, станет ли он обсуждать что-то важное. Но не просто же так мы оба тут. От воспоминаний о недавнем поцелуе я зарделась, а Арден как-то недовольно глянул на меня, словно призывая не сбивать его с мысли. «Ты расскажешь мне о своем расследовании?» Тем не менее, затаив дыхание, спросила я. «Если бы хотел скрыть, то этого разговора бы не случилось. Доедай и прогуляемся немного». Мне показалось, что время остановилось, пока мы неспешно двигались по одной из парковых аллей. Арден бережно держал мою руку, и, должно быть, со стороны мы выглядели парой, хотя то, что шептал мне во время этой прогулки принц, было далеко от лепета влюбленного. Он рассказывал о том, как 5 лет назад оказался на пепелище города Тавир. О том, как его расследование показало, что некто явился к хану Нагов с письмом, подписанным императором. На этой фразе я невольно сбилась с шага, но Арден бережно поддержал и привлек к себе, даже на миг не позволив отстраниться и задуматься о том, что в произошедшем замешана его семья. «Если бы моему отцу понадобилось уничтожить твой дом, то он никогда бы не использовал свое имя. Императорская семья уничтожает либо законом, либо не оставляет следов, смотря какие цели стоят перед империей. Поэтому тут сомнений нет. Мой отец к этому не причастен. Слишком грубо». «Ему, конечно, виднее, но...» «Но как кто-то мог использовать печать твоей семьи? Разве для такого артефакта не нужна магия рода?» У Великой Матери была кисть для рисования, которой могла пользоваться она и Нэн. Это был артефакт рода, которым не только проводили поминальные службы, во время которых Нэн создавала свои картины, но и подписывались документы, писались хроники. Все вещи, созданные таким артефактом, несли отпечаток родовой магии и легко считывались, определяя подлинность и принадлежность предмета. «Все относительно», — пожал плечами Арден. «Самый простой и одновременно сложный способ — это использовать магию крови, например», — пожал он плечами. «Если кто-то мог получить достаточное количество крови члена императорской семьи...» «Достаточное?» «Ну, пожал он плечами, гораздо больше, чем несколько капель». «Но как можно ранить кого-то из императорской семьи и получить достаточное количество крови? Такой демон уже давно был бы мертв», — резонно заметила я. 15 лет назад мой средний брат погиб», — вдруг заговорил Арден, тяжело вздохнув. «Все было обставлено так, словно произошел несчастный случай. Слишком много выпил, проводя время с наложницей. Решил полетать втайне от стражи. Нарвался на морглов, тех, что напали на нас по прибытии в Алмау, помнишь?» Я судорожно кивнула, вспоминая тех крылатых жутких тварей. «Все, за что удалось зацепиться следствию, так это слишком большое содержание алкоголя и травы тафем в крови. Не справился с истинной ипостасью и не смог отразить атаку примитивных, разбившись о скалы», — сухо добавил он. «Как нелепо, Лилей», — поджал Арден губы. «И кроваво. Достаточно кроваво, чтобы получить необходимое количество. Как думаешь?» — пристально посмотрел он мне в глаза. Понимание того, что, возможно, у нас с Арденом один враг, стало неожиданным открытием этого дня. Я не знала, как он относился к брату, но ощущала его боль, что, несмотря на воздвигнутый им вновь барьер, будто вибрацией отдавалась на кончиках моих пальцев сквозь кожу дракона. Странное ощущение. Никогда бы не подумала, что могу так ощущать его, даже невзирая на его щиты. Можно ли измерить боль? Я, кто потеряла целый мир, и Арден, потерявший брата. Можно ли между нашими сердцами поставить знак «равно»? Понимает ли он всю степень той бездны, куда упала я? Быть может, мы сможем, он сможет. Вот так просто держать меня за руку, и мне будет немного легче. Может быть такое? «Так или иначе, я считаю, что не позднее, чем 15 лет назад, произошло что-то, что стало отправной точкой истории, которая привела меня в Квисенье. Это история, которая касается и меня, моей семьи. И я хочу сказать, что заинтересован в том, чтобы понять, кто за всем этим стоит». Прямо взглянув мне в глаза, сказал Арден, будто позволяя увериться в его серьезности. «Ты правда позволишь мне узнать все, что узнал сам за эти годы?» Затаив дыхание, спросила я. Арден улыбнулся как-то по-особенному нежно, Его руки неожиданно оказались на моей талии и притянули меня чуть ближе. Поцелуй совсем не походил на тот, что был между нами в беседке. Очень нежный, едва оставляющий обжигающий след на губах. И вновь глаза в глаза. «Да», — шепнул он, — «ты же понимаешь, что этого разговора могло бы и не быть. Но так продолжаться не может, особенно теперь». «Теперь?» «Теперь, когда я практически уверен, чьих рук это дело, я хочу, чтобы ты знала и была рядом, так как это и тебя касается. А еще я не желаю, чтобы ты была слепа в этом дворце». Мы много говорили в этот день. Точнее, говорил в основном Орден. Я же слушала и не понимала всего одну вещь. «За что?» Наверное, это тот вопрос, которым всегда задаются жертвы. Но в какой-то момент я поняла, что мне плевать, за что и почему произошло то, что произошло. Это история существа, что играючи уничтожил мой дом, и она мне неинтересна. Если окажется, что за всем этим стоит этот Кайя, то мне будет безразлична его история. Осталось совсем немного подождать, и я поставлю точку в этой истории. Но как? Понимая, что Орден является олицетворением законной власти, я предполагала, что он собирается выдвинуть обвинение этому демону. Но даже я понимала, что это вряд ли возможно сделать. Прямых доказательств, похоже, у Ордена не было. Он вновь завладел моим взглядом и слегка улыбнулся. «По-своему», — просто обозначил он. Еще какое-то время мы шли по извилистым тропинкам парка, прежде чем Орден заговорил вновь. «Семья Кор вхожа в императорскую. Эва Кор — императрица, и сегодня ты познакомилась с ней». «Ты знал?» «Это ожидаемо», — пожал он плечами. «Ее всегда слишком интересовала моя жизнь. Я боюсь, что совсем скоро рядом с тобой появится и ее брат». «Почему?» «Сложно сказать, что могло изначально стать первопричиной. Но что сестра, что брат испытывают нездоровый интерес к моим делам. Если с Эвой все более-менее понятно, то с Кая, как выяснилось, непонятно ничего. А я не люблю не понимать тех, кто слишком близко», — глубоко вздохнул он. «Скоро во дворце состоится торжество по случаю возвращения моего старшего брата. Соберутся представители всех высших домов Алмао. Ты будешь сопровождать меня в этот день». От неожиданной смены темы я невольно нахмурилась. «При чем тут прием и этот дракон?» «При том, что он будет там, и мне необходимо, чтобы ты была осторожна». «Мне необходимо понимать, что ты рассказал мне это с той лишь целью, чтобы я была осторожна, или же у тебя есть определенные планы относительно меня?» Впервые в жизни, покинув родной дом, я прямо говорила то, что хотела, и это действительно радовало меня. Пока я не могла решить, действительно ли Орден считает императорскую семью непричастной к произошедшему, или же он пытается перенаправить мой взор на угодного ему врага. Всему виной была чрезмерно развитая паранойя, или же неумение доверять даже тем, кого пытаешься пустить в сердце, я не знала. Но хотела иметь возможность взглянуть на этого Кая самостоятельно, чтобы понять, кто он и что. Орден как-то странно усмехнулся, и его взгляд приобрел несколько порочный оттенок, отчего у меня по спине тут же двинулся рой мурашек. «Конечно же, у меня есть планы относительно тебя. И, конечно же, я хочу, чтобы ты была осторожнее. Ты могла бы стать ответным подарком. Как думаешь?» — поинтересовался светловолосый дракон, на мгновение оторвав взор от окна и взглянув на девушку. Таймарис, не отвечая, стояла посреди небольшой гостиной. Ее взгляд был опущен в пол. Когда хозяин задавал вопрос, его не интересовал ответ. Она уже знала это. Чего нельзя было сказать о девушке, что вольготно расположилась на одном из диванчиков и сейчас, не скрывая превосходства, смотрела на волчицу. Та не испытывала ни единой талики раздражения от этого взгляда. Она знала, что совсем скоро хозяин преподаст свой урок и этой женщине. Хотя Таймарис немного оправилась после произошедшего, но все еще была страшно истощена. Это не могло исправить недовольно милое платье нежно-лилового цвета, неаккуратно убранные волосы. Она боялась представить, для чего призвал ее сегодня хозяин. Но, услышав про ответный подарок, нервно сглотнула, боясь поверить, что, возможно, сумеет покинуть этот дом. «Будешь прислуживать той девке, из-за которой мне пришлось так несправедливо тебя наказать!» Почти с жалостью продолжил мужчина и довольно улыбнулся. Стоило заметить ужас в глазах девушки. «Что, не хочешь? Но мне же нужно поблагодарить принца, а тебе загладить вину. Разве я не прав?» Изогнув бровь, невинно улыбнулся дракон, подходя ближе к Тай и вставая аккуратно против девушки, что так по-хозяйски расположилась на диванчике в его гостиной. Тай тяжело сглотнула, смотря на то, как нежно длинные пальцы ее хозяина берут девушку за подбородок, заставляя ее поднять лицо. От этого движения блестящие шоколадные локоны волос рассыпались по плечам незнакомки, и та довольно улыбнулась. Тай знала. Спустя столько лет она выучила наизусть, чего таким, как она, нельзя делать ни в коем случае в доме Кор. Но эта молодая холеная женщина не знала. Она не понимала, что ласка от хозяина выльется в нечто куда более жестокое, чем грубость. Чем нежнее первое прикосновение, тем ужаснее будет потом. «Посмотри, какой чудесный подарок, не так ли?» Тай продолжала молчать. Она помнила, ответы непозволительны. «Если он не скажет, отвечай». «Отвечай». Команда была дана, и девушка механически улыбнулась и заговорила. «Прекрасный подарок». «Да?» Едва уловимая гримаса брезгливости проскользнула по лицу мужчины, и он опустил взгляд. Тамин постаралась добавить обожание и неприкрытой похоти во взгляд, мечтая зацепиться рядом с таким красивым и сильным драконом как можно дольше. В конце концов, если с Орденом все было кончено, то Кая Кор далеко не худший вариант. Все же он столько лет дарил ей подарки явно неспроста. Она вглядывалась в столь привлекательные черты нового любовника, уже представляя, сколько удовольствия ей могут подарить эти порочные губы вкупе с такой привлекательной мощью мужского тела, когда лицо, что до этого с таким восхищением смотрело на нее, вдруг исказило гримаса неприкрытой брезгливости. И в тот же миг ее щеку вспорола боль. Тамин упала на диван, пытаясь справиться с волной боли, когда на ее волосах сомкнулась ладонь и резко вскинула тело вверх, ставя на ноги. «Кто позволил тебе сидеть в моем присутствии, м-м-м?» Таймарис, не шелохнувшись, стояла посреди комнаты. На ее губах цвела улыбка. Та, которую научил натягивать на лицо хозяин, когда ей нужно было отвечать. А внутри девушка обмирала от ужаса, молясь всем богам, чтобы сегодня он играл со своим подарком, но не с ней, только не с ней. «Иди и собери вещи», — холодно бросил он девушке. «Сегодня же вечером подарю тебя той, что так задела тебя. Разве не здорово?» Все еще улыбаясь, Тай поклонилась и пошла на выход из личных покоев мужчины. Она не успела закрыть дверь, как ей в спину донеслись приглушенные звуки ударов и женские крики. Она бежала вдоль по коридору, задыхаясь, и вовсе не бег был тому причиной. Ее съедал ужас, паника, боль, целый коктейль ужасающих, сводящих с ума эмоций. Но она продолжала бежать все быстрее и быстрее вниз по лестнице, туда, где ей могли помочь, в в ту часть замка, до которой никому не было дела и которую никто не охранял, потому как сбежать было невозможно. Тай это знала, как знали и пленники каменных мешков семьи Кор. Петляя по каменным коридорам подземелья, Тай в какой-то момент замерла перед самым дальним каменным мешком. Опустилась на колени и заглянула в отверстие, напоминающее крошечное окошко. «Ви!» — срываясь на хрип, зашептала девушка. «Ви! Слышишь меня? Помоги мне, Ви! Помоги!» Просунув руку в отверстие, зашептала девушка, понимая, что еще немного, и паническая атака захлестнет ее, и она просто потеряет сознание. В этот самый момент ее запястье оказалось в жестком захвате, а спустя еще долю секунды его опалила боль, вспарываемой от укуса клыков кожи. Волчица сипло вздохнула, но уже спустя миг блаженно откинулась на спинку каменного мешка. Уходила боль. Таял весь этот ужас и беспомощность перед мужчиной, что она так глупо когда-то любила. Она просто не знала, она была глупа. С каждой пролитой каплей крови ей становилось все теплее. Тай будто освобождалась от того бремени, что словно размазывало ее по земле. Как же тяжело жить в страхе и ужасе. Как же хорошо, что у нее есть Ви. Хотя бы на какое-то время она могла освободиться от непроходящей боли. «Хватит! Хватит!» Чувствуя, как начинает терять сознание уже от кровопотери, прошептала Тай. В ответ раздалось лишь жадное причмокивание. «Хватит!» Вложив в голос всю мощь своей волчицы, рыкнула Тай. Странно, но ее волчица теперь просыпалась, лишь когда Ви пожирала страх и ужас, на какое-то время принося облегчение. «Що! Що!» — зашипело существо. «Нет!» — вынув руку из каменного мешка, Таймарис устало откинулась на его стенку. «Що! Що!» — продолжала шипеть с той стороны. «Нет!» — вновь повторила Тай, прикрывая глаза. Она не знала, кем было существо внутри каменного мешка, но познакомилась с ним довольно давно. Тогда ей казалось, что хозяин наказал ее пребыванием в каменном мешке вполне заслуженно. Это было почти 4 года назад. Вот только она никак не ожидала, что длительная изоляция от магических потоков может быть столь болезненной. Тогда дракон не применял физического насилия. Во всяком случае, к ней. Она еще не интересовала его в этом смысле. Когда ей разрешили выйти, то она потеряла сознание как раз рядом с этим каменным мешком и оказалась зажата между стеной и самим мешком. В себя же Тай пришла, услышав любимый голос хозяина, который говорил с кем-то, кто сидел внутри мешка, за которым она так неудачно упала. «Теперь я достоин тебя, а? Что скажешь, любовь моя? Теперь я достаточно хорош, единственная моя?» Это «единственное» было сказано с такой интонацией, что Тай сразу поняла, любимых так не зовут. Ответом стал ужасающий рык, от которого у Тай все противно завибрировало в груди. Внутри по стенам каменного мешка раздались глухие удары, от которых сыпались тонкие струйки пыли и песка откуда-то с потолка. «Тебе просто нужно сказать «да», — прорычал мужчина, — «но ты выбрала судьбу, которая заслужила все твое проклятое племя. Никто не будет властен надо мной, никто не станет выше меня самого. Я не дам тебе такой власти, любовь моя!» Какое-то время воцарилась тишина. А Тай забыла, как нормально дышать, отчаянно боясь, что хозяин заметит ее за подслушиванием и разочаруется в ней. «Ты никогда не покинешь меня! Никогда!» — прошептал вдруг дракон, а после Тай уловила едва различимый шорох шагов. Еще какое-то время она просидела в своем укрытии, боясь лишний раз пошевелиться. А потом, пытаясь подняться, неосторожно ухватилась за выемку в стене. Первое знакомство с Ви принесло опустошение, страх и боль. Кто бы ей сказал, что совсем скоро опустошение будет тем самым желанным чувством на свете. Если бы она не попала в эту школу мадам Шир, в которую ее зачем-то решил поместить главный над слугами дома, то всего, что с ней произошло за последние полгода, не случилось бы. Она продолжала бы изнывать от безответной любви к идеальному хозяину, мучиться от предательства родных, искармливать все эти эмоции Ви, и все было бы в порядке. Не случилось бы в ее жизни этого идиотского эмоционального всплеска при виде новенькой, и не понеслась бы ее и без того идиотская жизнь под откос. А теперь что? Она станет подарком той, кого даже убить не смогла. Серьезно? Расхохотавшись, Тай прикрыла глаза, утирая скопившуюся в уголках глаз влагу. Какого кьярда ей вообще приспичило убить эту девку? Как она могла до этого додуматься после того, что с ней случилось? А если хозяин узнает? Последняя мысль выбила воздух из легких, и, кажется, паническая атака все же накатила на нее стремительно и бесповоротно, потому как в своем следующем воспоминании она уже лежала на полу, пытаясь хоть как-то начать дышать ровно. Я словно путешествовала между мирами. Да, именно так я себя ощущала, сидя вечером в своей новой гостиной и смотря на кружащуюся с отрезами ткани в руках прислугу. «Посмотрите, этот цвет сейчас в моде», — пролепетала Ами, демонстрируя мне отрез, красиво переливающийся в закатных лучах солнца, ткани желтого цвета. Или вот еще. Второй отрез оказался цвета весенней травы и показался мне более подходящим. «Пусть будет зеленый», — вздохнула я, лишь бы поскорее закончить с этим. Количество ткани было превосходным. Уж в чем, а в этом я разбиралась. Правда, я не знала, насколько он был модным. Но, учитывая мою личину, что так прикипело ко мне за последние годы, зеленый должен подойти. С тех самых пор, как память вернулась, порой я ощущала странный зуд, особенно в присутствии посторонних мужчин. Неосознанно хотелось сменить внешность, уловить их симпатии и воплотить их в жизнь, чтобы получить эмоциональный отклик. Эти способности Квисен не были тем, без чего я не могла бы жить. Скорее, желание сделать это говорило о том, что мой организм требовал больше пищи. «Изумруд», — поправила меня служанка. «Неважно», — отмахнулась я, а сама подумала, что у меня даже украшение под будущее платье имеется. «Завтра придет модистка и поможет подобрать фасон. Также вы можете заказать гардероб, который посчитаете нужным. Принц дал отдельное распоряжение». «Хорошо», — просто кивнула я, не зная на самом деле, как относиться к щедрости Ордена, да и вообще, что именно мне ждать от него. Если еще утром я была счастлива от происходящего между нами, то сейчас на меня накинулись сомнения. А еще я думала о своих планах и нежелании оставаться в Алмау. А куда идти? Где теперь мой дом? Нахмурившись от последней мысли, я почувствовала, как настроение испортилось еще больше. «Не спеши», — нашептывала я самой себе. «Сперва бал, а потом станет понятно, куда плыть дальше и с кем воевать. Нужно посмотреть на предполагаемого врага». На этих мыслях меня резко оборвал стук в дверь. Не дожидаясь дозволения войти, что, в принципе, было нормальным, учитывая, что никакого статуса мне так и не было присвоено, в мои покои вошел сперва Эркьер, а следом за ним необыкновенной красоты и стати мужчина. Казалось, он в один краткий миг занял собой все свободное пространство. Подобное я ощущала лишь в присутствии драконов. Потому, не дожидаясь, когда мне сделают замечание, я поднялась и поприветствовала гостей, присев в глубоком поклоне. «Какая воспитанная малышка!» — раздался приятный мужской голос, но я не спешила выпрямляться. Официально и я, и та же Ами всего лишь слуги. Пока высший демон не даст дозволения, нам следовало стоять в своих позициях. «Ну, полно, выпрямись. Тем более я не с пустыми руками к такой очаровательной избраннице». «Избраннице? Что это значит?» И все же, встав, я еще раз скользнула взглядом по мужчине. Дракон был высок и широкоплеч. Его белоснежные волосы были уложены в небрежную косу, что придавало ему какой-то непосредственности. В светло-голубых глазах сияли смешинки. Если бы я не была собой, то, несомненно, прониклась бы харизмой этого мужчины. Но, несмотря на его улыбку, он был совершенно пуст на эмоциональном фоне. Был ли тому причиной щит, или же он просто не мог испытывать такие легкие игривые эмоции, что так мастерски изображал? Передо мной лежала рыба. Пустая и дохлая, а то, что этот мужчина говорил и улыбался, делал его в какой-то степени жутким для меня. Арден тоже закрывал эмоции, но от него ими хотя бы немного фанило, плюс я ощущала его энергию и мощь. Но тут все было совсем тихо. Представить не могу, что за щит мог бы настолько прикрыть своего носителя. «Меня зовут Кай, и, смею надеяться, я один из лучших друзей того, кто совсем скоро назовет тебя третьей наложницей», — улыбнулся он, заглядывая мне в глаза. «Бывают моменты в жизни, когда хочется, чтобы время остановилось. Пожалуй, этот момент был одним из таких. Я пропустила мимо ушей слова о третьей наложнице и зацепилась за имя неожиданного визитера. И пока он с улыбкой заглядывал мне в глаза, я упорно не могла вспомнить ни одной причины, что там озвучивал Арден, почему я не могу просто убить этого дракона при встрече. «Потому что у тебя есть только слова Ардена. Вдруг он использует тебя?» Противный внутренний голос неустанно нашептывал, заставляя сомневаться во всем. «Ну что же ты, милая?» Немного растерялся он, заметив, что я не спешу менять положение. «Ах, прости мою грубость!» Сказал он так, словно и впрямь вспомнил о чем-то важном. «Мне стоило сказать, что ты можешь встать». И стоило ему сказать это, как мое тело прошило первая волна его желаний. Я вдруг очень отчетливо поняла, как ему понравилось то, что я вежлива и покорна. Обычно желания мужчин, их фантазии и предпочтения Квисен улавливали подсознательно, даже не пытаясь их как-то анализировать. Они просто машинально подстраивались под них. Но сейчас, рядом с этим мужчиной, его желания проходили сквозь меня какими-то урывками. Я словно не могла считать общую картину. Я медленно поднялась, не пытаясь смотреть ему в глаза. Я знала, что он хочет, чтобы я вела себя достойно, так как предписано служанке правилами. Моя сущность пыталась понять, кто он и как себя с ним вести, а как результат я уже начала перестраиваться под него. Хорошо, что в какой-то степени он оставался нечитаемым. И мне легко удавалось удерживать тело. Ведь не просто так Квисен встречали гостей, укрывая свое тело тьмой. Мало было выбрать самый аппетитный кусок. Под него нужно было еще и подстроиться. «Посмотри на меня», — сказал он, и я тут же подняла взгляд на него, замечая, какой нездоровый блеск разгорается в его водянистых глазах. «Какая ты послушная!» Словно бы ни к кому конкретно не обращаясь, выдохнул он. «А ведь я не с пустыми руками!» Уже громче добавил он и кивнул Эркьер, что все еще время немым изваянием стоял у входа в мои покои. Мужчина понятливо кивнул и вышел. «Третья наложница. Если так подумать, то это равно любимая женщина, как думаешь?» «Надеюсь на это», — кротко ответила я, потупив взгляд. «Ца!» — вдруг причмокнул он губами. «Ардену так повезло! Эх, я начинаю завидовать! Как это поэтично, ты не находишь? Все наши грехи берут свои истоки от самого лучшего в нас!» Вздохнул он. «Ну, не будем о грустном!» Уселся он прямиком на одно из кресел в моей гостиной. «Как я уже сказал, занять место третьей наложницы, что символично, третьего принца!» Это ли не равно получить признание в любви? Потому я на правах члена семьи и друга хотел бы сделать тебе небольшой подарок. Он сделал жест рукой, и в мою комнату в сопровождении Эра-Кьер вошла волчица. Таймарис выглядела так, словно все ее тело сковал паралич. От страха она еле переставляла ноги. Удушающая волна ужаса, парализующего страха и паники, расплылась по комнате и была благополучно поглощена. Девушка судорожно выдохнула, явно ощущая некоторое облегчение, но эффект долго не продлится, если так пойдет и дальше. За те несколько дней, что мы не виделись, та немного поправилась, ровно настолько, чтобы пропали ужасные синяки под глазами. Но все же выглядела волчица все такой же измученной. «По себе знаю. Нет ничего приятнее получить в дар выдрессированную собаку, которая точно знает, что можно, а что нельзя. Только из таких получаются самые преданные охранники. А после того, как моя девочка укусила тебя, я лично дрессировал ее, так что можешь больше не волноваться на ее счет». Комментарий о том, что хреновый из него дрессировщик, я решила оставить при себе, как и, в принципе, любые реакции на его слова. Я была воспитана женщинами в мире, который виделся мне глазами сильных демониц. Я бы сказала, что мои учителя считали себя хозяевами охотничьих угодий, где паслась их пища. Мы берегли наши пастбища, в какой-то степени заботились о тех, кто выбредал к нашим стенам, брали столько, сколько было нужно, и взамен платили щедро. Но ни одна Квисен не позволила бы себе получить удовольствие из страданий тех, кто был слабее. Хотя чего греха таить? Это могло бы быть вполне съедобно. Но это сделало бы нас монстрами. Женщины, что так чтили искусство, боялись уродства в любом его проявлении, а особенно уродства души. И в моих глазах этот демон, что так гордился своими навыками дрессировщика, был особенно уродлив. Почему-то мысль о том, что он мог быть повинен в гибели Квисен-Е, воспринималась вполне органично. Контраст того, насколько был прекрасен этот мужчина, если смотреть на него издалека, и того, насколько он ужасал, стоило лишь присмотреться, был невероятен. Он нездоров. Мысль несколько ошарашила, но показалась верной. Что-то было с ним не так. Все те крохи эмоций, что выплескивались сквозь щит, казались неправильными. Словно россыпь ярких конфет, что казались столь аппетитными и разнообразными, а на деле были безвкусным пестрым месивом, испорченный. Вот как можно было бы охарактеризовать его вкус. Я бы никогда не захотела попробовать его, несмотря на мощь его дракона. Это щедрый дар, чуть улыбнувшись, склонилась я. Благодарю вас, господин. Даже так? Тебе правда понравилось? Это так странно, вдруг прошептал он сбивчиво. В последней фразе послышался ничем не прикрытый восторг. Казалось, его взбудоражило то, как я реагирую на него и его подарки. «Жаль, что мне разрешено лишь преподнести тебе свой дар как члену императорской семьи». Как-то наигранно печально вздохнул он. «И мне уже пора. Нельзя бросать тень на репутацию женщины-принца. Но, быть может, Орден однажды подарит мне и тебя?» Пожал он плечами. «Что ж, Фэй?» — посмотрел он мне в глаза. На самом дне его прозрачно-голубых глаз разгорались странные искры, от которых становилось откровенно не по себе. «Я буду ждать, когда это произойдет». После этих слов он резко поднялся и, повернувшись ко мне спиной, направился в сторону выхода. Опомнившись, я спешно присела в поклоне, но при этом продолжала смотреть ему вслед. Поравнявшись с Таймарис, казалось, его пальцы всего лишь невесомо провели по щеке девушки, даря прощальную ласку. Спустя долю секунды на ее щеке набухли темно-алым капли крови из тончайшего пореза. Акая поднес указательный палец к губам, пробуя на вкус кровь, словно это какой-то деликатес. «Вкус все равно испортился». Повернулся он ко мне и, подмигнув, растянул губы в шаловливой улыбке. Я улыбнулась в ответ, прекрасно осознавая, что эта улыбка — мое искусство, что отравит его мысли и будет раз за разом возвращать их ко мне. Ему покажется, что я та, кто поняла его без слов. Половинка души. Даже если таковой у него и нет, но он захочет присвоить мою. Стоило Эркьер затворить двери за собой и Кая, как в моей гостиной не осталось никого, кроме меня и Тай. Ами последовала за мужчинами, сказав, что стоит передать мои пожелания по ткани. В комнате воцарилась осязаемая тишина.